прохладой, всей этой нечаянной благодатью. Мать потом говорила, что он спал больше часу и все время улыбался во сне. Чуть не 40 лет пролежало воспоминание в потаенных кладовых. Почему оно пришло именно в этот день и в этот час? Курьезные штуки бывают на свете. Он пошел к себе облиться водой и переменить белье. Терпеть не мог, чтобы от него разило потом, как от жеребца. Дверь его квартиры была открыта настежь. На пороге стояла домная уборщица. По толстой, согнутой спине ее было видно, что она удручена. Что-то случилось. Что могло случиться? Домна повернула к нему обиженное лицо и молча посторонилась. Дорожный сундучок, зашитый в холст и обвязанный новой веревкой, стоял в передней. Листопад вошел и увидел. Мать приехала. Она мыла пол в его кабинете. Верхнюю шерстяную юбку она сняла. Рукава засучила почти до плеч. Выжимая тряпку, она ядовито говорила что-то Домне. Услышав шаги, бросила тряпку в ведро и пошла навстречу. «Здравствуй, Сашко», — сказала она. «Мама», — сказал он радостно. Она отвела мокрые руки, чтобы не запачкать его. Он обнял ее. Они поцеловались. От нее пахло молоком, смальцем, чистым бельем, которое полоскали в речке и расстилали сушить на траве под солнцем. Всеми родными запахами детства. «А покажься», — сказала она, и внимательно посмотрела ему в лицо. По глазам ее он понял, что постарел и не особенно нравится ей. Да она и не думала это скрывать. «О», — сказала она и покачала головой, «какой же ты стал старый да поганый!» Она опять наклонилась к ведру. «Сюда, Сашко, вон там, в уголочку, там уже помыто. Обожди, пока домою. На мокрое не ступай». Он покорно переступил через лужу, сел на стол и сразу почувствовал себя хлопчиком. «Не угодила, вишь ты», — сказала Домна с убитым видом. «Всегда всем угождала, а тут не угодила. Сами схватились мыть, как будто я не так помою». «Вы идите по своим делам», — сказала мать. «Вы за ним не смотрите. В хорошей такой квартире бач мусору развела». «Так я при чем?» — сказала Домна. «3 дня Меланья дежурила, прах ее возьми. Она всегда...» Листопад засмеялся. «Ладно, ладно», — сказал он, сидя с подобранными под стол ногами. «Чай будете, мама, пить?» «И чаю выпью, и покрепче чего, если угостишь гостью», — отвечала мать. Разогнув спину, она полюбовалась своей работой. «Все ж таки никто так не вымоет, как родная мать», — сказала она. С детских лет Листопад гордился своей матерью. Это была мужская гордость. Ему нравилось, как она говорит, как ходит. И лицо ее нравилось, и голос негромкий, словно нарочно притушенный, словно она могла бы говорить громче, да не хотела. Сейчас ей 62 года, она на 17 лет старше его. В темных косах уже сильная проседь. Больше всего постарели руки, стали жилистыми, некрасивыми. И все-таки трудно ей дать больше 50. И все-таки хороша. А какая была когда-то! Была она хорошего роста, суховатая, с длинными ногами, легкая, ловкая. Лицо орлиного складу, нежно-смуглое, без румянца. Длинные карие глаза под длинными темными бровями. Рот нежно окрашенный, с прекрасными зубами. Станет косы переплетать, до колен закроется волосами. Бабы считали ее некрасивой. Округлости нету, румянец не играет, голос не звонок. Но когда она овдовела, стали прятать от нее своих мужей. Она была не очень разговорчива, но что-то было в ее сдержанном голосе,